тот да будет проклят, он и потомки его, и на нем страшный суд Божий взыщет. На пакете надпись в юстицколлегию. Первый куверт без именного указа не распечатывать, второй куверт распечатать в полном собрании всех департаментов, третий куверт в отчинной коллегии не распечатывать без оказателя половинной переломленной печати, пока дело до него единого касается, а как по публикации об нем сыщется, тогда распечатать в полном собрании всех департаментов и при отверстых дверях. Глава 6. По Волге вместе с государыней. «А что я знаю?» — загадочно протянула Маша, подходя к Алёше после ужина. «Только не скажу. Потерпи немного, пока папаша в кабинете сам все объявит». «Что ж такое? Подарок? Но до дня рождения, когда Алёше минет 5 лет, еще целый месяц». Наконец все отправились в кабинет Василия Григорьевича. «Вот что, дети, — начал Шкурин, — государыня скоро изволит уехать в Москву, а как пойдут полые воды, государыня поплывет от Твери вниз по Волге, а в Петербург, полагается, надо вернется в конце года. Мне же, яко гардеробмейстеру, необходимо нужно быть при особе государыни. При сём же ее императорское величество вчера повелело мне взять с собой в путешествие тебя, сударь мой Алёша, и тебя, Маша». «Так вот оно что! Плыть по Волге! И Алёше представились волны и ветер, и надутые паруса, как на Неве в Кайкушах. Вот интересно! А государыня Алёша как-то и не подумал». «Когда ж мы выезжаем?» — спросила сестрица. «Да вот через неделю и двинемся, пока санный путь крепок. При том же нам нужно выехать раньше отъезда государыни». «Ну, отец, — обратилась к Шкурину тетушка Анна Григорьевна, — а что прикажешь делать мне и остальным детям?» «Что ж, мать, я чаю, надлежит вам после распутицы ехать в Переяславское имение. Там приволье, и леса, и купанье. Дал бы только Бог тебе здоровья». «Вот то-то и оно, отец. Ну, это уж как Бог даст». Потянулись однообразные дорожные дни. Алёша то играл, то слушал рассказы Егоровны. Во время остановок в кибитку Алёши прибегала Маша, читала ему что-нибудь, рассказывала загадки, рисовала картинки. В остальное время мальчик часто спал, убаюканный ездою. Алёша протёр глаза, потянулся, раскинув руки и с удовольствием уезжая куда-то по мягкой перине. Сел, опираясь на подушки, и посмотрел кругом. Слева и справа от слюдяных окошек, окаймленных оловянными ободками и целиком покрытых мохнатой изморозью, в вазок проникал серый свет, но в углах господствовал зыбкий сумрак. На потолке и вокруг окошек лоснилась коричневая кожа, которая в глубине вазка казалась совсем черной. Справа, забившись в угол вазка, сидела Егоровна. Она быстро вязала, ухитряясь и во время толчков ловко нанизывать петли. В воске было тепло, даже, пожалуй, уютно, только скучно. Звонили к вечерне, когда путешественники въезжали в Москву. Ехать предстояло через весь город. Миновав Тверскую, проехав вдоль земляного вала, воски потянулись на Разгуляй. Полозья заносило в стороны на раскатанных колеях. От обильного уличного движения Ехать приходилось медленно. По городу колесили часа два. Наконец миновали немецкую слободу, переехали Яузу и добрались до деревянного Головинского дворца. Подтянутый комендант в треуголке и при шпаге холодно просмотрел подорожную Василия Григорьевича и приказал отвести его превосходительству 4 комнаты в нижнем этаже дворца.